Глава пятая. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем отвлечь Волкова своей болтовней. Конечно, можно было пойти в наступление и начать флиртовать, но как? Это я себе слабо представляла. Я и с парнями-то ни разу не кокетничала. Мой флирт больше походил на вопросы из девчачьей анкеты. «Кто тебе больше нравится, собаки или кошки?» «Ни те, ни другие, Майя». «Ну почему?» Собаки милые, добрые, преданные, и коты классные. Всегда мечтала завести кота. У бабули есть кот, старый-старый уже, кокос. Может, Витька тебе про него рассказывал? Не помню уже. За несколько часов, что мы ехали молча в машине, у меня накопилось много тем для разговоров. И вот теперь, почуяв, что Богдан с минуты на минуту сорвется с моего крючка и потащится знакомиться с блондинкой на цивике, я взволнованно тараторила без остановки. С кокоса перескочила на дальние путешествия, перечислила, где сама успела побывать за последние несколько лет, порадовалась, что в дороге меня не укачивает. Это бы нам обоим было не на руку. Но Богдан слушал меня невнимательно, вполуха, будто рядом с ним на заправке просто жужжала муха. Хот-доги были вкусными. Наконец, кисло сказала я. «Горчицы много», — проворчал Богдан, все еще поглядывая в сторону машины блондинки. Девушка по-прежнему с задумчивым видом сидела за рулем. «А я люблю горчицу». Богдан снова посмотрел на мое лицо. «Я заметил», — усмехнулся он, немного помолчав. «Она у тебя даже на щеке осталась». Я, покраснев, отвернулась и быстро вытерла ладонью щеку. «Конечно, куда мне соперничать с длинноногой блонди? Она взрослая, красивая, тачка вон у нее своя, красная. А у меня что? У меня горчица на щеке». «Я больше сладкое люблю», — сказал Богдан, впервые решив поддержать нашу светскую беседу. И, наконец, доел свой хот-дог. «Десерты». «У меня есть в рюкзаке банка с вареньем». С готовностью проговорила я, забыв, что хотела сделать из этого секрет. «Серьезно?» — покосился на меня Богдан. «Разумеется, серьезно. Думаешь, почему рюкзак такой тяжелый?» Богдан хрипло рассмеялся. «Люблю тебя, Майя», — сказал он. Я почувствовала, как радостно и громко заколотилось сердце. «Ты забавная». Блондинка тем временем снова выбралась из своей машины и с недовольным видом открыла капот. «Так и думал, что у нее тачка сломалась», — быстро проговорил Богдан. «А?» Растерялась я, все еще находясь словно в тумане от его «люблю тебя, Майя», которая, конечно, ничего не значит. «Сейчас приду». Богдан с готовностью направился к красному цивику. «Ты куда?» — плаксивым голосом спросила я. «Подожди в машине, пожалуйста», — не оборачиваясь, бросил Богдан. Пришлось садиться в тачку. В отличие от улицы, в салоне было душно. А еще с переднего сиденья открывался отличный вид на новоявленную парочку. Блондинка, завидев Богдана, сразу приосанилась, выпятила грудь внушительного размера и начала ослепительно улыбаться. Некоторое время они о чем-то говорили, и я пожалела, что не умею читать по губам. Еще и солнце ослепило. Я опустила козырек и впилась глазами в Богдана. Вот он стянул через голову серую толстовку, оставшись в светлой клетчатой рубашке. Повязал толстовку на бедра, закатал рукава и склонился над капотом. Не дать не взять механик. Уверена, что Богдан ничего не понимает в машинах. Но блондинка поглядывала на Волкова с восхищением. Знала бы она, что он учился на актерском, сразу бы свою восторженную варежку захлопнула. Блондинка тоже заглянула в открытый капот. Что-то сказала Богдану. Они переглянулись и рассмеялись, словно старые друзья, а я зубами от злости скрипнула. Не знаю, сколько Богдан провозился с машиной блондинки, но время тянулось мучительно медленно. Волков даже не столько чинил тачку, сколько трещал с длинноногой. Со своего наблюдательного поста я видела, как блондинка, кокетливо накручивая светлую прядь на палец, что-то втирала Богдану, а лицо Волкова сияло улыбкой. Мне надоело смотреть на их флирт, но и ничем другим заниматься я не могла. Посмотрела на телефон, Связь здесь не ловила. Вот проклятие. Будем надеяться, что мама по уши в работе, по саду или разгребает последствия проделок близнецов и не вздумает мне сейчас звонить. Если что, скажу, телефон разрядился. В салоне становилось все жарче, а кондиционер в незаведенной машине я включить не могла. Богдан, вообразив себя чипом, поспешил на помощь Гайке, забрав ключи от машины с собой. Хотя мышка из мультика сама механик. Значит, Богдан вообразил себя Гайкой и... О чем я думаю? Я вздохнула и снова присмотрелась к парочке. Вот Волков склонился над машиной, а блондинка потянула к нему свою граблю с ярким маникюром. Легонько коснулась предплечья парня. И, судя по довольной улыбке Богдана, такое развитие событий ему нравилось. Что там вообще происходит? Наверное, именно так и начинаются все эти фильмы для взрослых. Не выдержав, я со всей дури нажала на клаксон. Получилось громко. Я сама такого звука не ожидала. Богдан дернулся и ударился головой о крышку открытого капота. Блондинка звонко расхохоталась. Волков впился в меня сердитыми зелеными глазами. Тогда я сделала лицо кирпичом и поманила его пальцем. Богдан что-то недовольно сказал блондинке, та тут же засеменила к водительскому месту, села в машину, включила зажигание, мотор завелся громко и счастливо затарахтел. Не дожидаясь благодарностей, Богдан быстрым шагом направился к своей машине. Мое сердце бешено застучало. Волков рывком распахнул дверь и плюхнулся на водительское место. «Ну и что это было?» — сердито спросил он, заводя машину. «Когда?» — изобразила я удивление. «Да буквально пару минут назад», — ответил Богдан все тем же недовольным голосом. «Не припоминаешь?» «Не», — отозвалась я, пристегиваясь. «Что-то ничего такого в голову не приходит». «Нафига ты сигналить начала?» Парень вырулил с заправки. Блондинка во все глаза смотрела в нашу сторону, но Богдан, не глядя на нее, выехал на дорогу. Я проводила оставшийся вдалеке цивик взглядом победителя. «А, ты про это?» Наконец отозвалась я. «Тебя долго не было. Мне стало душно. Кондиционер в машине не работал. Слабо было оставить двери открытыми?» Задал резонный вопрос Богдан. Я промолчала. «Ишь, какой умный!» За окном мелькали деревья. Богдан с сосредоточенным видом вел машину. Потом дотронулся до своей макушки и, будто снова вспомнив все события, сердито произнес: «Наверняка шишка будет». «Ох, мне очень жаль!» Не слишком искренне отозвалась я. Мы недовольно переглянулись и снова ехали молча. Только на сей раз причиной стала незадумчивость Богдана. Теперь вся соль была в другом. Мы поссорились. Впервые в жизни поссорились. И это открытие меня почему-то обрадовало. Мы вышли на новый уровень. Наши взаимоотношения двинулись дальше, чем «Майя, привет! А Витя дома?» Мы теперь выясняем отношения. Ну, выясняем, это громко сказано, конечно. И все-таки. Итак. Что мы имеем? Разговоры про гипсофилу, котов, мой крепкий вестибулярный аппарат и набитую шишку Волкова. Что ж, за первый день общения это не так уж много. Нет, надо же, мы поссорились. С ума сойти. Это так непривычно и ново для меня. Я не смогла сдержать улыбку. «Чего ты веселишься?» — покосился на меня Богдан. «Вспомнила, как ты котелком своим приложился», — хихикнула я. «Да уж», — покачал головой Богдан. «Эпично вышло. Не то слово. Такой бряк на всю заправку». «Ну все, все», — попытался угомонить меня Богдан. Он по-прежнему старался казаться обиженным, но я видела, как его губы тронула слабая улыбка. «Рад, что поднял тебе настроение». Дальше разговор потек уже в привычном для меня направлении. Пытаясь наверстать упущенное за день, я снова болтала без умолку. Кто лучше, собаки или кошки, сладкое или соленое, драмы или комедии, зима или лето? А за окном друг друга сменяли столбы, придорожные супермаркеты, бесконечные заправки, редкие деревеньки, желтые поля. «Ты всегда столько болтаешь», — удивлялся Богдан. «Не замечал раньше за тобой такого». «Ты ведь Витьке жаловался, что будет скучно в дороге», — отвечала я, беспечно пожимая плечами. Сама была не в силе остановить этот словесный поток. Мои вопросы казались наивными и глупыми, но я впервые так надолго осталась с Богданом наедине, поэтому мне хотелось узнать о нем абсолютно все. Волков отвечал на мой блиц кратко и сдержанно. Наверняка пытался отвлечься от тех мрачных мыслей, которые снова поселились у него в голове и касались будущей встречи с отцом. Вот так на время переключился на блондинку, а потом парня снова подгрузило. Когда начала темнеть, всеобъемлющая пустота и величественность бескрайних полей уже не казались мне такими вдохновляющими. В сумерках ехать стало почему-то неуютно. Еще и встречные фуры время от времени слепили глаза. «Долго нам еще?» — спросила я, подавляя зевок. «Нужно найти ночлег», — ответил Богдан, устало почесав переносицу. «Мы будем ночевать в настоящей гостинице?» — с энтузиазмом отозвалась я. «Вот это дорвалась до свободной взрослой жизни!» «Нет, конечно, я и раньше ночевала вне домашних стен, например, у бабуленьки или у Анаид, но вот так одна за несколько сотен километров от родной постели». «Ага, разумеется», — отозвался Волков. «В пятизвездочном отеле «Хилтон», который наверняка прячется за тем курятником». В салон проник неприятный запах. Наверное, в тот момент мы проезжали мимо какой-то птицефабрики. Богдан тут же выключил кондиционер. «Ну тебя!» — поморщившись, сказала я. «До этой поездки я даже не думала, что ты такой вредный. А я не думал, что у тебя рот вообще не закрывается». И снова впереди вспыхнул свет фар, на мгновение ослепив нас обоих. Неприметное здание с вывеской «Ночлег 24 часа». Мы нашли лишь спустя 40 минут. Над нами уже вовсю синело звездное ночное небо. «Жди в машине», — сказал Богдан, отстегивая ремень безопасности. «На всякий случай тебя закрою». Я огляделась. Вокруг куча припаркованных грузовых и легковых машин. Неподалеку от гостиницы на привязи дремал огромный пес. Когда Богдан ушел, я тут же набрала номер мамы. Наврала с три короба, что Анаид стала лучше, но я, конечно, еще за ней присмотрю. Сейчас Аня спит, а я нашла несколько интересных книг в их домашней библиотеке. Врала напропалую. Хорошо, что мама не спросила, какие именно книги попались мне в руки. В столь поздний час мой мозг уже вовсю готовился ко сну. Вряд ли бы я сходу ответила что-то умное. Зато мама искренне обрадовалась, что я с пользой провожу время. «Дома ведь меня с умной книгой не застанешь. В нашей семье ген книжного червя достался исключительно Витьке». Маме всегда нравились Анаид и ее родители. Отец подруги — известный, уважаемый академик, и моя родительница даже гордилась тем, как семья Ани приняла меня. В общем, бдительность матери я усыпила с успехом. А Богдана все не было. Тогда я, попрощавшись с мамой, сбросила СМС еще и Анаид. «Со мной все ок». Не успела оторвать взгляд от горящего экрана, когда в окно громко и настойчиво постучали костяшками пальцев. Сердце испуганно заколотилось. Я осторожно подняла голову и увидела за окном незнакомого бородатого мужчину. Он принялся размахивать руками и странно мучать, пытаясь что-то мне объяснить. Мой мозг тут же вообразил серийного убийцу, который сейчас выхватит ломик и разобьет вдребезги стекло. Спутавшаяся, поседевшая борода незнакомца тоже пугала. Этот мужик напоминал лешего, который выбрался на дорогу из леса. Жестикуляция и громкое мычание не прекращались. Я вжала голову в плечи и, стараясь не обращать внимания, уставилась на пса, который к тому времени проснулся и принялся вылавливать у себя блох. В сторону странного мычащего человека он даже ухом не повел. «Вот это охранник!» Еще как назло, все припаркованные машины пусты, на стоянке ни души. Лучше б я осталась на даче в своей теплой постельке. Слава богу, в этот момент на улицу вышел Богдан. Увидев бородатого мужика, Волков быстро направился к машине. Богдан что-то негромко спросил у лешего. Тот снова замычал, а потом, резко взмахнув руками, направился в сторону леса. Волков лишь удивленно проводил мужика взглядом. И что это вообще было? «Облом», — вздохнул Богдан, когда сел в машину. Пытался договориться, но ничего не вышло. «Облом?» — удивилась я. «Ага, мест нет». «Как это нет?» — возмутилась я. «Вот так», — развел руками Богдан. «Видимо, не смотрели новости, где говорилось о приезде таких значимых персон, как мы с тобой». «Я думала, ты заранее все забронировал. Если честно, я до последней секунды вообще сомневался, что решусь на эту поездку. Мой косяк, извини. Хотя то, что ты поедешь со мной, я тоже узнал в последнюю секунду», — напомнил Волков. «Пришлось мне прервать мои возмущения и скромно потупить взгляд. В руках завибрировал телефон. Я смахнула уведомление. Гневное послание от Анаит на пол экрана. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Если в этот раз все опять закончится слезами, я тебя жалеть не буду. Это какой безрассудной нужно быть, Михайлова! И это приключение тебя до добра...» Бла-бла-бла. Слишком долго читать. Я заблокировала экран, оглядела пустую неприветливую территорию, припаркованные машины, черное низкое небо со звездами. В приоткрытую форточку проник свежий ночной воздух, который тут же перемешался с еле уловимым древесным запахом парфюма. Было непривычно тихо. Только где-то неподалеку трещал кузнечик. «А мужик чего хотел?» — спросила я, вглядываясь в темноту. Леший появился внезапно и точно так же внезапно исчез, будто в ночном воздухе растворился. «Я сам не понял. Закурить может. Дурачок, видать, местный. Перепугал меня до смерти», — вздохнула я, снова оглядываясь. «И где же мы будем ночевать?» Богдан тоже осмотрел пустую парковку. «Здесь». «Здесь?» — ужаснулась я. «На улице?» «Почему на улице?» — засмеялся Богдан. «В машине. Сиденья раскладываются. Места много. Хотя, помню, Витя как-то рассказывал, что ему мама молоко перед сном лет до 16 грела. Тебе тоже». Я смутилась. Этот насмешливый тон, он по-прежнему считает меня избалованным ребенком, младшей сестрой своего лучшего друга. Ах, ну разве в этом причина моего смущения? В гретом молоке? Разумеется, нет. Первый же вечер нашего совместного путешествия мне придется спать рядом с Богданом. Так близко. Тут же щеки обжег стыд. В моих фантазиях мы должны были останавливаться в классных придорожных гостиницах и, как в просмотренных фильмах, просить на стойке ресепшена два одноместных номера или на худой конец один с раздельными кроватями, а тут... «Ну что ты зависла, Михайлова?» — вывел меня из задумчивости голос Богдана. «Обещаю, приставать не буду». «Вот уж чего не хватало», — покраснела я. Хорошо, что в машине было темно, и Богдан не мог этого заметить. Места в «Тойоте» и правда оказалось предостаточно. Хорошо, что у Богдана такая просторная машина. И все-таки я постаралась максимально отодвинуться от Волкова, а его, казалось, вообще ничего не смущало. Развалился, как царь, и с блаженством закрыл глаза. Я слушала его дыхание и никак не могла уснуть. Думала о том мужике со спутавшейся бородой. Конечно, это не те условия, на которые я рассчитывала. Мы лежим в темноте и такой гробовой тишине, будто оказались на краю света. А рядом ни единой души, кроме нас и привязанного пса. Но если этот леший вернется... «Ты спишь?» — шепнула я. «Нет», — тоже шепотом ответил Богдан. «Ты часто даришь девушкам цветы?» — спросила я. «К чему ты это? Опять про свою дрозофилу?» «Гипсофилу», — поправила я. «Ого! Мне ни разу не дарили цветы». «Какие твои годы?» — сонным голосом отозвался Богдан. В темном небе перемигивались звезды. Вот было бы классно заметить хоть одну падающую. «Но папа ведь не считается?» «А так он, конечно, каждое 8 марта дарит всем цветы. Маме, мне, бабуле, Надьке». Богдан молчал. «А мне показалось, что одна из звезд все-таки сорвалась с неба и устремилась к нам». Глупый разговор. «Но мне просто было страшно, и хотелось говорить о чем-то хорошем. Наверное, это очень приятно — получать цветы». Тихо продолжила я. «Зимой оберточная бумага холодная, с мороза, а сами они пахнут так, что можно с ума сойти. А летом хорошо дарить цветы полевые, но только иногда. Не часто, по особым случаям. Витька вообще не разрешает цветы рвать. Говорит, что приятного в том, чтобы потом смотреть, как цветы умирают. Богдан, ты спишь, да?» Я повернула голову, а Волков спал крепким сном. На улице внезапно зажегся фонарь. Тогда я принялась смело рассматривать лицо Богдана. Тень от ресниц на щеках, скулы, еле заметные веснушки, как звезды. Мужик со спутанной бородой больше не лез в голову, а потом я и сама не заметила, как провалилась в сон. Прохладное августовское утро пахло звездопадом. Богдан потряс меня за плечо. «Майя, вставай, Майя!» «Дома эти жаворонки не дают выспаться. Так и тут. На какое-то время я забылась, решила, что сплю в своей кровати, а не в машине Волкова. А ведь Богдан говорил, что нам нужно встать пораньше, чтобы уже к вечеру доехать до города, к его отцу. Об этом я думала так и не открывая глаза. Конечно, все будет отлично. Что с нами может случиться в дороге? Половину пути мы уже проделали. Интересно, как пройдет первая встреча? Что Богдан и его отец скажут друг другу? Будет ли рад мужчина появлению взрослого сына? Ведь он ничего о нем не знал. И что сейчас чувствует Богдан? На его месте меня бы тошнило от волнения и неизвестности. Как обычно, тошнит перед важными экзаменами. Только здесь все намного серьезнее. Жизнь не экзамен. Не пересдашь, не восстановишься, не поступишь на следующий год. Я снова провалилась в сон. «Майя!» — позвал меня Богдан. Тогда я окончательно распахнула глаза. Лежала, укрытая каким-то клетчатым пледом. Волков протянул мне бутылку с питьевой водой. «Ну ты любительница подрыхнуть. Вот, можешь попить, умыться». Думала, на утро из-за волнения Богдан будет уставшим и разбитым, но выглядел он довольно свежо, счастливый и выспавшийся. Я же, напротив, снова, как разбитая корыта. Почистив зубы и умывшись недалеко от машины, все время оглядывалась по сторонам в поисках бородатого местного дурачка. Но с утра обстановка вокруг уже не казалась такой мрачной. Напротив, все заиграло новыми красками. Неподалеку остановился минивэн, и оттуда выбежали голдящие счастливые дети. Интересно, куда они едут? Наверняка к морю. «Ты такой довольный?» — зевнула я, подойдя к машине. Сегодня Богдан уже не выглядел потерянным, как в предыдущие дни, и напоминал прежнего себе. Да, я чувствую, что сегодня произойдет что-то важное. Выброс адреналина. Я будто всю жизнь ждал этого момента, понимаешь? Понимаю, — кивнула я, усаживаясь на свое место. Потянулась за ремнем безопасности. Хотя твои перепады настроения меня пугают, если честно. А вместо ответа Богдан только рассмеялся. Мы ехали под музыку, Богдан качал головой в такт мелодии. В какой-то момент он убавил громкость и, счастливо улыбаясь, повернулся ко мне. «Как тебе спалось?» «Вроде нормально», — смутилась я. «А тебе?» «И мне. Правда, если б ты не клала на меня ноги...» «Я клала на тебя ноги?» — испугалась я. «Прости, даже не подозревала, что делаю это во сне». «Понимаешь, я просто никогда ни с кем не спала. Я имею в виду из парней. Вернее, не парней, а вообще, господи, что я несу?» Богдан не смотрел на дорогу, а только на меня, из-за чего я все больше краснела. «Отвернись», — попросила я. Богдан снова громко рассмеялся. «Я сделал два открытия. Первое — ты много болтаешь, второе — очень мило смущаешься». «Перестань!» «Нарвать тебе цветов. Вчера ты жаловалась?» «Отвали», — взмолилась я. «И прекрати так пялиться, за дорогой лучше следи». По пути в ближайший магазин Богдан заявил, что сегодня я ответственная по кухне. «Значит, я должна готовить нам завтрак?» Немного стушевалась я. Конечно, я умела готовить. Чего стоило мое печенье с корицей? Но в дороге не было никаких условий. Не хотелось ударить в грязь лицом. Весь путь до магазина Волков продолжал меня подкалывать, поэтому, отправившись за продуктами, я решила пересмотреть свои взгляды на предстоящую готовку. Вот еще. Стараться и из кожи вон лезть. Как это было с печеньем? Он хохотал над тем, что мама грела нам с Витькой молоко на ночь. Что ж, настала моя очередь смеяться. «Что там?» — спросил Богдан в предвкушении, потирая ладони. «Молоко и Космостарс». Счастливо ответила я. «В твоем багажнике есть глубокие миски?» «Космостарс», — скис Волков. «Глубокие миски? Серьезно?» «Ты что, не любишь сухие завтраки?» — воскликнула я. «Честно сказать, последний раз ел в школе», — угрюмо отозвался Богдан. «Что ж, back to school», — хмыкнула я. Свернув с трассы, мы долго плутали в поисках местечка для пикника и, наконец, выехали к симпатичной опушке. Машину оставили у дороги, а сами направились к поляне. Богдан взял корзину с посудой, бумажный пакет с едой и плед, а я зачем-то взгромоздила на плечи свой гремычный рюкзак. «Сейчас бы яичницу с помидорами», — мечтательно сказал Волков, глядя, как я рассыпаю по мискам желтые звездочки. В багажнике помимо посуды есть портативная газовая плита. Вчера мы обходились в дороге исключительно перекусами. «Сразу бы и сказал», — проворчала я. «А вообще зря ты так», — продолжила я, широко улыбаясь. Испытывала злорадство из-за расстроенного выражения лица Богдана. Подкалывает меня по поводу возраста, я ему подыграю. Здесь на коробке можно вырезать ракеты. Круто! Мы завтракали под пение птиц. Тут же порхали бабочки и стрекозы. Красота! Правда, совсем рядом начинался настоящий дремучий лес, который даже в такую солнечную погоду казался темным и неприветливым. Покончив с сухим завтраком, мы съели еще по круассану, допили молоко и принялись складывать туристическую посуду в корзину. Внезапно сквозь звяк металлических чашек до меня донесся чей-то сдавленный крик. «Ты слышал?» — насторожилась я. «Что?» — Богдан тоже замер на месте. «Медведь?» — кто-то кричит. «Может?» «Шш!» — зашипела я на Богдана. Парень так и остался стоять на месте с корзиной в руках. Теперь до меня более отчетливо донеслось. «Помогите!» Я тут же вскочила на ноги и метнулась в сторону недружелюбного леса. «Майя, ты куда?» «Но ведь кто-то звал!» Обернувшись, крикнула я. «Нас просят о помощи!»